Глава 31. Приют на скале. Я чуть не упала от неожиданности, когда поняла, что сзади меня все так же шел Патрик, но голос, который я слышала, принадлежал Ричарду. «За что?» – заорал Патрик, хватаясь за пылающую щеку. «За то, что говорил гадости». Я дыхнула ему в лицо яростью, но при этом поняла, что произошла ошибка. Голос, шептавший вольности, не принадлежал Патрику, и в этом я не могла ошибиться. «Говорил гадости? Это ты про меня? Я говорил?» – искренне удивился он. «Да ты что? Я шел молча!» Я захлопала глазами, непроизвольно выискивая взглядом Ричарда. Он шел после Рафаэля и Генри, которые были за Патриком, и никак не мог сказать то, что я слышала. А если бы и мог, то я не смогла бы услышать. «Какие-то проблемы?» – встревожился один из новых знакомых с каштановыми волосами и несколько полноватой фигурой. Он перегнал наших парней, чтобы выяснить причину заминки. «Что-то случилось?» – он посмотрел прямо на меня, и я смутилась. «Нет, все в порядке», – ответила, чувствуя неловкость, и побежала догонять Эрика. Он даже не заметил, что я отстала. «А мне показалось, что ты меня растерзаешь», — это был насмешливый голос Патрика. Он снова шел сзади. «Может, мне-то признаешься, что приключилось на самом деле?» «Отстань», — бросила я через плечо, ужасаясь тому, что слышала до этого. «Неужели мои тайные желания обратились в слуховые галлюцинации?» «Ой, нет, эта гадость не может быть моими желаниями. Разве я хочу красоваться в обтягивающей одежде? Разве я хочу, чтобы меня ласкали руки Ричарда?» С ужасом призналась сама себе, что если это стало бы явью, то я не испытала бы особой стеснительности или паники. «Неужели эти джунгли пробуждают в нас запретные желания? Заставляют слышать то, что мы хотим услышать?» «Нет, я не хочу ничего из того, что послышалось. Даже не буду думать. Подобное не может быть моими желаниями. Все это усталость и стресс. Я могла бы долго теряться в догадках по поводу произошедшего и фантазировать не весь что, но в это время мы вышли из джунглей на горное плато. Впереди, как спящий дракон, изгибаясь, лежал горный хребет. Его лесистые склоны то здесь, то там прорезали жилы горных рек и водопадов, а местами проглядывали голые скалы, ощетинившиеся злобным оскалом. Над нами нависло лазурное небо, оперившаяся легкими облачками. Не сговариваясь, мы мигом остановились. «Красота-то какая!» – разочарованно протянула Кэти и умиленно сложила на груди руки. «Это нам в горы надо идти?» – деловито поинтересовался Рафаэль, козырьком прикладывая руку ко лбу, чтобы заслонить глаза от солнца. «Вот уж не думал, что придется карабкаться по скалам». Его замечание показалось мне признаком трусости. Я смерила его насмешливым взглядом. «Ведь на гору не настолько же сложно подняться. К тому же выбирать не приходится. Почему-то мои мысли свернули в иное русло и свелись к тому, что наша одежда выглядела плачевно. Грязные клочья рукавов и подолов развивались на ветру, намекая на то, что восстановлению эта ветошь уже не подлежит. Я посмотрела на новых знакомых, еще раз оценивая их одеяния. Увы, так же, как и в первый раз, пришла в ужас от того, что женщины одеты в обтягивающие комбинезоны. Неужели нам предложат облачиться в подобное? Может, у них есть какая-то более приличная одежда? Вдруг раздался грохот, и по небу пошли трещины, словно по нему ударили гигантским кулаком. Я испуганно вскинула руки ладонями наружу, защищая лицо, будто на меня должны были посыпаться осколки неба. Но небо не разломалось на куски и не обрушилось. Паутина трещин сползла к солнцу, и от него растеклось золото, на котором появилось лицо властелина. Если бы небо свалилось, погребя нас под собой, я бы ужаснулась меньше. «Не думайте, что сможете уйти от нас!» С небес загромыхал сердитый голос властелина. От этого кровь застыла в жилах. Я в ужасе оглянулась, ожидая, что на нас сейчас нападут представители департамента, но их не было, поэтому я опять обратилась вслух. «Нам известно о каждом вашем шаге», – вещал властелин. «Ну и что?» – брюнетка вызывающе вздернула голову, и в ее взгляде засквозило презрение. «Знать о нас и поймать – это разные вещи». Властелин изменился в лице. Крылья носа затрепетали, на лице заиграли желваки. «Рано или поздно мы найдем ваше логово», — зловещим голосом пообещал он, а, замолчав, сильно стиснул челюсти. «Предупредите заранее, чтобы мы накрыли праздничный стол», — с издевкой выкрикнул полноватый парень с каштановыми волосами. Властелин департамента сделал вид, что не услышал. Его глаза шарили вокруг нас. Он явно хотел понять, где мы находимся и как нас поймать. «Не трудитесь», — прокричал блондин, беззаботно сложив руки на груди. «Вы давно грозитесь найти нас, но до сих пор не сдвинулись дальше обещаний. Мы знаем, что вы наблюдаете за нами, да только отыскать не можете». В его голосе засквозило превосходство. Я улыбнулась. Приятно быть хозяином положения. Небо погасло. Видимо, властелин решил не тратить время на пустые разговоры. «Хорошо, что нас не показывают в небесных новостях», – пробурчала Рэйчел. «И не покажут», – уверила ее блондинка, перекидывая палец на другое плечо. Видимо, устала нести. «Им невыгодно заявлять всем, что в иной реальности есть беглецы. Это может подорвать устои общества». Она оценивающе посмотрела на Генри и сунула ему в руки дубинку. «Ты чего?» – не понял он. «Потаскай немного, а то тяжело». Он усмехнулся, взваливая ношу на плечо. Рыженькая девушка хитро глянула на находчивую блондинку и пошла вперед. Остальные устремились за ней. Миновав горное плато, мы вновь вошли в джунгли. Загадочный зеленый сумрак сомкнулся над нами. Надеюсь, лучи слежения не проникают сюда. Впрочем, они вездесущие, и вряд ли заросли стали для них проблемой. Мы шли вверх по склону, преодолевая реки, овраги и обрывы. До начала восхождения я не думала, что подъем будет столь утомителен. Путь был неблизкий. Шли так долго, что ноги готовы были отвалиться. День близился к закату. Мы очень устали и ужасно проголодались. Единственное желание было лечь и умереть. Но блондинка задавала темп, а остальные подбадривали нас. Кэти то и дело отставала и каждый раз жалобно вздыхала. От Ричарда не ускользнуло ее повышенное внимание к нему, и он взял ее под свою опеку. Тянул за руку, переносил через ручьи. Интересно, это он из сострадания, или она показалась ему симпатичной? А может, хочет вызвать во мне ревность? Тьфу, что за мысли лезут в мою голову? О спасении надо думать, а не предаваться терзаниям ревности. Ой, разве я подумала о ревности? Нет, этого не может быть. «Мне все равно, к кому и что испытывает Ричард, и что делает вообще». Специально обогнала их, чтобы не видеть, как он тянет ее за руку, помогая взбираться на гору. «Скоро придем», – заверил кто-то из сзади идущих. «Уже близко». А рыженькая напугала. «Останавливаться нельзя, а то ночь увидит, что мы ждем ее, и придет. Тогда проснутся липкие сони и заберут нас в потусторонний мир ужасов». Я не знала, что это за потусторонний мир ужасов и кто такие липкие сони, но было понятно, что ничего хорошего эти твари не обещали. Ясно было одно – пока мы идем, ночь не наступит, а стоит остановиться, она тут же опустится на землю. Но как такое возможно? Впрочем, что я знала о возможностях этого мира? Мы добрались до вершины горы. Она была лысой и покатой, а над ней зияла черная прореха в небе. «Пространственный раскол», – догадалась я. «Ух ты!» – протянула Рэйчел. Казалось, что небо разверзлось. Рваные края трепетали на ветру, а между ними чернела пугающая мгла. Оттуда веяло страхом, разбитыми мечтами, а вместе с тем – надеждой и возможностью спрятаться от преследователей. Какие противоречивые ощущения! «Вы там живете?» – Эрик кивнул в сторону раскола. «Обитаем», — поправила его рыженькая. «Оттого и найти вас не могут», — догадался Ричард. «Верно», — кивнула рыжеволосая девушка, одарив его самой обворожительной улыбкой, на которую была способна, и кокетливо поправила волосы. Кэти фыркнула. Ричард еле сдержал улыбку. Я видела, то одна, то другая девушки бросают на Ричарда любопытные взгляды. Так что еще раз убедилась в том, что поклонниц у него хоть отбавляй. Плодятся прямо у меня на глазах. Только ему не было до них дела. Будто вместо сердца у него камень. Привык получать от женщин удовольствие и не ценил их внимания. Слишком хорошо знал о своей привлекательности и умел вытянуть из нее максимум выгоды. Такие мысли были не слишком приятны, поэтому я постаралась уйти от них, а заодно прижалась к руке Эрика, будто ища у него поддержки. Даже не знаю почему, мне захотелось сделать так. Может, для того, чтобы показать Ричарду, что на меня его чары не влияют? Эрик воспринял мой жест как знак внимания и приобнял, поцеловав в макушку. Но, видимо, этого ему показалось мало, и он по-хозяйски завладел моими губами. Поцелуй не доставил мне удовольствия, и я восприняла его с досадой. Поняла, что это не что иное, как брачные игрища самцов. Поцелуем Эрик продемонстрировал Ричарду, что я принадлежу ему. Если бы не смертельная клятва, он бы сильно пожалел о своих вольностях. Но клятва есть клятва, и нарушать ее нельзя, если не хочу умереть. Ведь на то она и смертельная, чтобы карать за ее несоблюдение смертью. Я еле дождалась, когда губы Эрика оторвутся от меня. Подавила желание утереться. В вознаграждение поймала взгляд Ричарда. Только он ничего не выражал. А мне так хотелось увидеть в нем раздражение, гнев, ревность. Ну да ладно, еще будет случай вывести Ричарда из себя. Только зачем мне это нужно? Самоутвердиться? Показать, что мне все равно, что вокруг него вьются девушки? Ладно, потом разберусь в своих чувствах. А пока надо бы сосредоточиться на происходящем. Один конец раскола уходил в небо, а второй пронзал гранитную твердь. «Неужели представители департамента не знают, где находится пространственный разлом?» – удивилась я. «У каждого свой разлом», – усмехнувшись, ответил блондин. «То, что доступно нам, недоступно представителям, и наоборот. Каждый живет в своем пространственном восприятии, и поэтому можно не бояться, что они наткнутся на нас. Если для каждого человека разлом находится в другом пространстве, то как получается, что сейчас мы стоим все вместе у одного раскола, а не у разных?» – засыпала я его расспросами. «Это от того, что вас сюда привели мы. Если вы вольетесь в нашу общину, то отныне и навсегда пролом останется для вас на этом месте». С этими словами он шагнул в пространственный раскол, и все последовали за ним.